Идиоты демократии. В афинской демократии властные полномочия принадлежали только взрослым мужчинам, обладающим гражданскими правами. Женщины, дети, иноземцы и рабы были лишены большинства прав, в том числе права голоса. Основной орган власти назывался экклесией и действовал посредством общего собрания взрослых граждан. Чтобы обеспечить возможность бедным гражданам участвовать в жизни города, одно время в Афинах за участие в экклесии была введена плата в размере дневного заработка ремесленника. Тех же, кто добровольно отказывался от своих гражданских прав, от участия в общественно-политической жизни полиса и не приходил на голосование, называли идиотами. Впоследствии, когда возникло деление разновидностей умственной отсталости на самую сильную – идиотию, среднюю – имбецильность и самую легкую – дебильность, понятия идиотизм и дебильность вошли в разговорную речь и стали обозначать глупость и тупость. Коктейли со льдом. К 1840-м годам американские бармены уже показали британцам коктейли со льдом, но использование льда в викторианских барах все равно оставалось диковинкой. Многие здравомыслящие люди крайне опасались пить воду, впрочем, как и добавлять ее в свои напитки, даже в виде льда. Дело было в загрязненности пресной воды в стране. Несколько глотков могли подарить незабываемую холеру, ботулизм или тиф. Лед использовался для хранения продуктов и заготавливался в прудах со стоячей водой и промерзающих канавах. Соответственно, он содержал в себе всю грязь неблагополучных водоемов. Попробовать полноценные коктейли со льдом широкий круг британских потребителей смог только с налаживанием пароходной доставки льда из США и Канады в конце XIX века. Хотя общество еще не было готово принять это благо без страха. Кофе и кофейщики. Знаменитая петербургская кофейня XIX столетия «Вольф и Беранже» считается первым в России кафе, наиболее сходным с современным видом таких заведений. Однако в России старых времен кофе не был самым модным и обожаемым напитком. Первый кофейный дом, голландский, появился в столице в самом начале XVIII века. Это было заведение для иностранцев, потому что русский человек такого же дикого восторга при виде кофейной пены не испытывал, хотя уже больше 10 лет, с 1720 года, петербуржцы могли посещать 4 фрегата с кофеем, как тогда говорили, на Троицкой площади. Но столь безумной любви, как в наше время, не сложилось. Впрочем, кофейщики утверждают, что кофейни в России сразу же стали чрезвычайно популярными. А я им не верю. И знаете почему? Потому что не встречал, например, чтобы герои популярной пьесы выпивали кофе, или чтобы за кофеем в напряженной сцене романа происходил важный разговор. Все это, если и было, то много позднее. У Фанвизина кофе не пьют, у Радищева не пьют и у Жуковского не пьют. У Пушкина самую малость, помню лишь один фрагмент, где фигурирует этот напиток. В путешествии в Арзрум пленник просил чашку кофе, и чтобы его избавили от вопросов. В основном Александр Сергеевич все-таки был ходок по шампанским и игристым винам. А вообще русская публика предпочитала напитки сладкие, но кофе-то в то время пили крепким, черным. Упоминает кофе князь Петр Иванович Шаликов в ранние 1800-е. «Спросите у меня, что более всего ласкает вкусу?» «Ответствую. Хороший кофе после хорошего мациона. Божественный нектар! Ты усладил вкус мой, обоняние и освежил силы моего духа». «Кофе — аристократическая прихоть, скажете вы?» Отвечу, пожалуй, примерами из литературы и драматургии. Например, «Кофейница Крылова». Одна из первых пьес типа оперы, которую он долго не мог издать, даже не знаю, удалось ли ему опубликовать ее при жизни. Там говорится о содержательнице кофейни, которая была обманщицей и плутовкой. Или у Мельникова-Печерского. Волжский купец Марко Данилович хотел отдать свою дочь учиться в старообрядческий женский монастырь, скит, куда девушек отправляли обучаться основам женских рукоделий и грамоте. И очень стеснительно говорит монахине Макрине, не от слова «мокрое», а от греческого «макрос». «Дунюшка у меня кофе полюбила». «Так что же?» — спросила Макрина. «Да ведь кто пьет кофе, тот коф на Христа строит», — усмехнулся Марко Данилович. Расхожая пословица гласит: «Аще кто дерзнет пить и кофею, но и в том человеке будет ков и лукавство, и не будет самого Господа». Да, не самое приятное созвучие. Кофей, кофе, ков. И ков, ковы, то есть злые интриги, проделки, козни. И козни, как водятся, заграничные. Интересно, что скепсис в отношении кофе был не только в России, но и в Англии, например. Том Стендейдж рассказывает, как 29 декабря 1675 года Карл II издал прокламацию о запрещении кофеен, в которой объявлял кофейни пристанищем недовольных заведенными порядками и бездельников, очагом скандальных слухов, пришедших из-за границы. Абсурдный запрет долго не просуществовал и был сметен волной общественного недовольства. Вместо него правительство предложило продавцам кофе уплатить 500 фунтов и присягнуть королю, что тоже соблюдалось недолго, оставив по себе лишь пожелание рекомендательного характера не обслуживать в кофейнях шпионов. О кофейнях в Москве есть такое стихотворение у Николая Ушакова. «Зима любви на выручку, рысак косит, и ах! Московская транжирочка на легких голубках за москворецкой волости. Стеклянный пепел зим, стряхни с косматой полости и прямо в магазин. Французская кондитерша скворцам картавя в лад приносит столик вытерший жемчужный шоколад. И губы в гоголь-моголе, и говорит сосед: транжирочка, немного ли? И снова снег и свет». Что же в сущности французская кондитерша приносит московской транжирочке? Жемчужный шоколад, взбитый в крепкую пену желтки с сахаром с небольшим добавлением какао. Причем Ушаков называет одно и то же блюдо сначала жемчужным шоколадом, а потом гоголем-моголем. Шоколад пользовался куда большим расположением, чем кофе. Но настоящий русский напиток, конечно же, чай. Можно, пожалуй, к этому вспомнить и о римском кафе, основанном в 1760 году. В уютной кофейне «Antico Caffè Greco» рядом с испанской лестницей часто бывали Стендаль, Казанова, Андерсен и Шопенгауэр. Стены кафе украшены портретами всемирно известных завсегдатаев и их автографами. Писал о нем и Гофман. А еще, говорят, здесь часто заседал Гоголь, когда сочинял «Мертвые души». На стене малого зала в рамке висит письмо Николая Васильевича ректору Санкт-Петербургского университета Плетневу. «О России я могу писать только в Риме. Только там она предстает мне вся во всей своей громаде. Если будете на Виа Кондотти 86, прямо между магазинами Прада, попробуйте, например, фисташковый торт и лимонный пирог, а запить их можно коктейлем Red Passion с красным апельсином и клубникой. Вход в кофейню, кстати, есть и с Виа Делле Кароце, 61. Даже если у вас совсем мало времени на прогулку по Риму, загляните в Греко Кафе. Пусть это супертуристическое место с довольно высокими ценами. Сок 12 евро, кусочек торта от 10. Оно не теряет своего очарования. И здесь правда много занимательных вещиц, аутентичные интерьеры, мутные зеркала, план квартиры Андерсена, который жил прямо над этой кофейней, и, конечно, портреты таких очаровашек, как Агата Кристи. А вот в Вильно в конце XIX века придумали другой рекламный ход. В чайный магазин известной фирмы К.И.С. Попов с сыновьями привезли китайца, который находился в торговом зале в китайской одежде, бритый наголо, с косичкой на затылке. И люди валили в магазин, покупая кофе и чай, лишь бы взглянуть на настоящего китайца. Кусок и крох. Отчего умирали простые люди Древней Руси? От нападений диких животных, природных стихий, болезней и неумелого приготовления пищи. Синодик — рукописная церковная книга с перечислением имен для поминовения, и на Руси этот памятник фиксируется довольно рано. По идее, в синодике должны быть перечислены все когда-либо умершие православные, которых надлежит поминать в том или ином храме. Синодик переписывался в разных монастырях, поэтому разные синодики значительно отличаются друг от друга и рассказывают в основном о тех людях, которых особо хотели помянуть в конкретной обители. Этот уникальный документ дает информацию не только об умерших в разных русских землях за охватываемое время людях, но и, например, о редчайших именах, которые за давностью лет больше нигде не встречаются. Но кроме этого, есть в синодике особый раздел, посвященный безымянным усопшим, которые разделены по формам смерти. Само собой, это часто люди, погибшие от войны, морового поветрия, плена. Но есть и довольно необычные формы смерти. Погибшие в горных узостях, добывая золото для царя, и засыпанные песком. Различным формам смерти посвящена весомая часть Кирилла Новоизерского синодика, написанного в XVII веке и ныне хранящегося в Новгородском музее. Там упоминается несколько десятков форм смерти, таких как, например, оклеветанные и в муках оклеветавшие себя и погибшие напрасно, до исступления ума доведенные и самих себя жизни лишившие, с высоты гор, древес и храмин упавшие, в ров, огонь и в воду ввергшиеся и умершие, рогами избоденные, скончавшиеся и птицами съедаемые, громом побиенные и молниями сожженные. Но что больше всего удивляет, это поминовение людей куском подавившихся и крохом поперхнувшихся. Да? Судя по упоминанию в синодике, этот вид смерти в XVII веке считался довольно обыденным. Оно и понятно. Мясо в основном ели непроваренным до конца, и иной раз жестким куском можно было запросто поперхнуться насмерть. Лаудануммовая дрема. До 1917 года в Великобритании не было как таковой должности премьер-министра. Более того, парламент в разные годы выражал сомнение, что первый и единственный министр может существовать в Британии. И более того, называл должность премьер-министра опасной для свободы правительства. Начиная с XVIII века, премьер-министрами считались люди, занимающие должность первого лорда казначейства. На табличке возле кабинета премьер-министра до сих пор указано именно первый лорд казначейства. В 1807 году герцог Портландский был во второй раз назначен первым лордом казначейства, таким образом фактически возглавив правительство Великобритании. 69-летний премьер, по всеобщим отзывам, был чрезвычайно достойным человеком и образцовым аристократом. Но при этом он был очень болен и почти немощен. Обычно его можно было найти лежащим в дальних комнатах роскошного дома на Пикадилли, накачанным лауданумом и дремавшим. В управлении страной, как понимаете, он был бесполезен. И дать советы кому-нибудь из министров он тоже вряд ли бы смог. Однако кабинет относился к нему с большим почтением и вниманием и регулярно собирался в резиденции Портленда, пока хозяин спал. Правда, в основном на этих собраниях министры пробовали вина из знаменитых подвалов Берлингтон-хауса, пользуясь безотказностью слуг. Прекрасное правительство. Нам бы такое. Ложные потомки. Однажды мне попалась на глаза забавная реклама кокосовой сгущенки, средства от продажи которой пойдут на поддержку экспедиции к берегам Папуа-Новой Гвинеи. В тексте было сказано про это предприятие, организовано потомками великого русского путешественника Николая Миклуха-Маклая. Фонд имени Миклуха-Маклая действительно возглавляет человек с фамилией путешественника, но является ли он его потомком? родившийся в 1973 году Николай Николаевич Миклуха-Маклай, праправнук Сергея Николаевича, родного брата Николая Николаевича Миклуха-Маклая. Этот же человек является праправнуком другого брата Миклуха-Маклая, Михаила Николаевича. А все дело в том, что дочь Михаила, Серафима, сочеталась близкородственным браком со своим двоюродным братом Дмитрием Сергеевичем, и у них родилось трое детей. Словом, директор фонда, который продавал сгущенку, чтобы отправиться в Папуа-Новую Гвинею, судя по всему, не потомок путешественника Миклуха-Маклая, а потомок его братьев. Вот почему нельзя верить рекламе. Прямые потомки известного путешественника, то есть потомки двух его сыновей Владимира и Николая, насколько мне известно, проживают нынче в Англии. Есть еще такой общественный деятель Михаил Юрьевич Лермонтов, 1953 года рождения. Он может быть известен вам тем, что по телевидению часто показывают его усадьбу, которую ему удалось очень недурно восстановить. Она открыта для посетителей, что только увеличивает вклад Лермонтова в развитие туристической привлекательности региона и сохранение культурного наследия нашей страны. Но вот что меня заинтересовало. Журналисты часто называют этого человека потомком поэта Лермонтова. Полный тезка поэта и правда принадлежит к знаменитому роду, происходящему от ротмистра Георга Лермонта, жившего в XVII веке, однако потомком поэта не является. А именно, его, Михаила Лермонтова, нашего современника, прапрапрапрапрадед Матвей Юрьевич Лермонтов был родным братом прапрадеда поэта Лермонтова Петра Юрьевича. Жили эти прадеды в XVIII веке. Такая степень родства называется боковой или побочной и не дает права нашему современнику со знаменитой фамилией называться потомком поэта М.Ю. Лермонтова. Подтверждением столь очевидной мысли является то, что эти люди принадлежат к разным ветвям рода. Тот Михаил Лермонтов, что 1953 года, Колотиловской, рожденный в 1814 году поэт Михаил Лермонтов к Измайловской. Меня такая журналистская халатность беспокоит не потому, что Лермонтовскую энциклопедию я штудировал с 5 лет и вообще очень щепетилен в вопросах происхождения, а потому что в современных условиях проверка такого значительного факта биографии не составила бы труда. На генеалогическом древе можно наблюдать периферийное относительно того самого поэта Лермонтова место, занимаемое тем самым общественным деятелем Лермонтовым в их общей родословной. Фамилия Лермонтовых то и дело возникает на разных страницах истории, но она имеет отношение к роду Лермонтовых, а не к поэту, который, как известно, умер бездетным. В частности, некая Ольга Лермонтова была замужем за известным нижегородским фотографом Андреем Карелиным. Нижний Новгород, где он жил, в это время являлся мировой столицей фотографии. Фотографии, сделанные Андреем Карелиным и Максимом Дмитриевым, славились во всем мире и получали первые премии на международных фотографических выставках. Правда, стоит вспомнить такую легенду, что бабушка Михаила Лермонтова, Елизавета Алексеевна Арсентьева, часто меняла горничных в своем доме по очевидной причине. И, дескать, у одной из этих горничных родился сын, который и продолжил род русского поэта. Верить такому курьезу у нас нет оснований, но, вероятно, это единственная возможность, чтобы кто-то из наших современников мог называться потомком поэта Лермонтова. Кроме того, если вы посмотрите на весьма ветвистое фамильное древо Лермонтовых, то обнаружите немало Михаилов и Юрьев, приходящихся друг другу сыновьями и отцами. Так что Михаилов Юрьевич и Лермонтовых за прошедшие 2 века в России было изрядно. Но дело не в количестве, а в другом. Как мне кажется, это довольно странно, если тебя называют Юрием, только чтобы твой сын стал Михаилом Юрьевичем. Лобстеры и шампанское. Байрон однажды написал, что женщина не должна быть замечена за едой, если только это не лобстеры, салат или шампанское. Дескать, только эти яства не умаляют чистую женственность. Глупость, конечно. Но в биографическом фильме о Байроне, который в 2005 году сняли на BBC, эта цитата остроумно обыграна. В завершении сцены, в которой Байрон вступает в любовную связь с прекрасной леди Кэролайн, англо-ирландской аристократкой, поэтессой и замужней красавицей, камера медленно отъезжает, показывая уставленный пустыми бокалами от шампанского стол и разломанные панцири лобстеров. Первые ночи любви поэта с многолетней любовницей Кэролайн Лэм в ленте противопоставляется сцена с участием его благочестивой и холодной супруги Энн Изабель Милбэнк. Нелюбимая жена показана в богатой столовой за изобильным столом, обедающей с большим аппетитом и удовольствием. Мастодонты. Немного об ошибках ученых. В 1806 году в долине реки Лены был найден замороженный мамонт. За исключением отсутствовавших внутренних органов, части мышц и передней правой ноги, это была цельная туша животного, сильно пострадавшая от нашедших ее первыми диких зверей. Обнаруживший мамонта охотник Шумаков продал бивни торговцам костью, остальное досталось ученым. Михаил Адамс выкопал останки и доставил в Санкт-Петербург. Он описывает очень тяжелую шкуру мамонта и много шерсти, которые предстояло отделить от скелета. Адамсу удалось впоследствии перекупить бивни, правда, он мог лишь предполагать, что это те самые, которые принадлежали его экспонату. В Петербурге скелет установили в кунсткамере. Проектом руководил немецкий натуралист Вильгельм Готлиб Тилезиус фон Тиленау. Он не был палеонтологом и зоологом и мог ориентироваться только на скелет слона, тоже выставленный в музее. Не мудрено, что немец допустил ошибку, неверно установив бивни. На его модели они смотрели наружу. В то время точное расположение бивней мамонта все еще не было установлено. Вполне объяснимо, учитывая, что это был первый полностью восстановленный скелет мамонта. Гораздо позднее ученые определили, что бивни мамонтов были закручены именно внутрь, в отличие от слоновьих. Таким образом, 100 лет сначала в кунсткамере, а потом и в зоологическом музее Академии наук стоял неправильно собранный мамонт. К счастью, в 1899 году справедливость все же восстановили, и мамонт Адамса, или, как его еще называют, ленский мамонт, теперь грозит миру бивнями под правильным углом. Впервые экспонированный в музее цельный скелет мамонта принадлежит ленскому мамонту. На этой фотографии у него бивни установлены неправильно. В действительности они были закручены внутрь, а не наружу. Медицинские заблуждения. Выдающийся английский хирург Джон Хантер, ставший прототипом доктора Дулитла, внес значительный вклад в развитие медицины. Но и совершил несколько ошибок, которые ввели в заблуждение медиков нескольких последующих поколений, не смевших спорить со столь авторитетным исследователем. Например, он считал, что гонорею и сифилис вызывает один и тот же возбудитель, причем доказал это вполне убедительно, сделав себе прививку гонореи, но заразившись обоими заболеваниями. Он, конечно, не знал, что прививочная игла заражена и гонореей, и сифилисом. Но кроме венерического конфуза и заявления о том, что негроиды происходят от белых людей, почерневших из-за воздействия солнца, у Хантера есть забавное высказывание о мужском семени. Сперма представляет собой противное на вкус вещество, но если подержать ее немного во рту, она производит теплоту и ощущение специй, и эффект длится некоторое время. О памяти человека, давшего имя музеям хирургии в Лондоне и в Глазго, есть курьезная история. В запасниках Хантеровского музея в Лондоне есть мемориальное кресло, переделанное из кровати. Табличка содержит информацию о том, что кресло сделано 22 сентября 1879 года Фрэнсисом Баклендом и описывает, как исходная кровать попала к нему из госпиталя Святого Георгия, откуда ее передали доктору Уотхэму, который и подарил кровать Бакленду. Сидели на нем один раз, когда его установили в президиуме медицинского собрания для почетного председателя. Все знали о благоговейной любви выдающегося английского хирурга Фрэнсиса Бакленда к наследию великого медика Джона Хантера. И кто-то из друзей решил подарить ему на день рождения кровать, в которой Хантер лежал в больнице. Больничная койка, наверняка окутанная для Бакленда чуть ли не волшебным свечением, конечно же, не могла использоваться им по назначению и простаивала в одном из помещений его дома. Через какое-то время после получения ценного подарка ученого посетила гениальная мысль сконструировать из кровати своего кумира памятный трон. Перевернутые ножки превратились в подлокотники, изголовье в спинку, ложе в седалище, а для пущей важности была приделана латунная табличка, подтверждающая невиданный провенанс. Месть матери. Статуя изображает Ареста и Электру, предвкушающих месть своей матери Клитемнестре, убившей их отца. Интересно, что после убийства матери Ареста не убили богини мщения Иринии, так как он оказался под защитой Аполлона. Миф об Аресте, Электре и Клитемнестре рассматривают как иллюстрацию ослабления обычая кровной мести. За нее отвечали богини Иринии, которые непременно настигали человека, убившего своего кровного родственника. Поэтому богини мщения, например, не преследовали Клитемнестру, которая убила всего лишь мужа, и обрушились на Ареста, отнявшего жизнь у матери. Арест был спасен, потому что обратился за помощью к Аполлону и Афине, читай, государству, которое в лице Ареопага получает все большую монополию на лишение жизни и дарование права жить, в противовес архаическим законам. Эсхил, описывая Ириней, преследующих Ареста, убившего мать, в сущности говоря, фиксирует уничтожение культа богини-матери. У многих богинь античного пантеона есть дети, но любопытно, что ни в Греции, ни в Риме в сущности не было культа богини-матери. Он получил распространение скорее с ростом популярности христианства. Кроме того, Эсхил фиксирует пересмотр вопросов зачатия, в частности, мнение, что мать не родительница, но лишь кормительница воспринятого семени. То есть главенствующей становится именно роль отца. Иринии преследуют Ареста за убийство матери, но они старой богини, а защищающий его Аполлон — новый мужской бог. Мнимые добродетели. Агнелий из Равенны составлял жизнеописание даже тех епископов, о которых у него не было никаких сведений. По его мнению, столь высоко поставленные Господом люди не могли не быть ревностными в вере, добродетельными и сердобольными. «И думаю, что ни в чем не солгал», — говорил он. Обладатель совершенств. В Южной Индии с 1606 года проповедовал такой итальянский иезуит Роберт де Нобили. Он впервые решил обратить брахманов. Для этого Нобили обратился в кающегося брахмана, поселился в уединении в землянке и целый год следовал строгим правилам, питаясь водой и овощами. Брахманы довольно скоро заметили отшельника с бритой головой, ярко-желтым лбом, массивными серьгами, в красно-желтой одежде, в красной шапке и деревянных башмаках. Когда, наконец, брахманы направили делегацию, чтобы познакомиться с занятным иноплеменником, итальянец убедил их в том, что он представляет древнюю линию римских брахманов. Так брахманы и приняли итальянского иезуита в свою касту. Он получил имя обладателя 96 совершенств, истинного мудреца, и продолжал сохранять таинственный ореол вокруг своей жизни, пока его авторитет не возрос до таких размеров, что ему предложили открыть школу. Все тексты, написанные им на местных языках, были пропитаны христианскими элементами, равно как и сочиненные им гимны и песнопения. Со временем вокруг католического брахмана возникло братство, которое понимало католицизм по-своему. Они не дотрагивались до неприкасаемых даже во время причастия, не переступали порога домов представителей низших каст, но тем не менее проповедовали веру Христа, хотя и облаченную в кастовые предрассудки и мишуру локальных верований. Впрочем, в будущем Роберта де Нобили ждали более серьезные препятствия. Противодействие архиепископа Гоа и разборки перед Святым Престолом. Одушевление. Христианский богослов II-III веков Тертуллиан, известный как один из родоначальников концепции Троицы, высказывал довольно оригинальную идею, что все сущности наделены особым телом как формой существования, в том числе и душа как тело особого рода. По Тертуллиану в человека душа попадает не извне, а из спермы, которая является носителем души. Соответственно, он настаивал, что проглатывание спермы является актом каннибализма. На рисунке 1695 года сперматозоид. Внутри сперматозоида, если вы не знали, сидит маленький человечек, который попадает в матку и начинает расти, пока не становится младенцем. По крайней мере, так увидел это математик Николас Хартсукер, рассматривая сперму в микроскоп. Существование подобных гомункулусов смогли опровергнуть лишь исследователи с более мощными микроскопами. Саму сперму под линзой впервые изучил знаменитый Антони ван Левенгук в 1677 году. Тогда присутствие сперматозоидов объяснялось тем, что это паразиты, населяющие половую жидкость. Существование яйцеклеток будет доказано значительно позже, в 1827 году. В рассуждениях французского монаха и, как ни странно, философа Николя Мальбранша интересно представлена идея приморфизма. Мальбранш полагал, что всякое живое существо изначально находится в яйце матери. В зародыше луковицы тюльпана он обнаружил целый тюльпан, а в зародыше куриного яйца — целого цыпленка. Цепочка рассуждений привела смекалистого француза к мысли, что все когда-либо жившие, ныне живущие и те, кто будут жить в будущем, были созданы в изначальный момент творения и были вложены в материнское яйцо по принципу матрешки. Появление на свет таких изначальных существ Мальбранш называл развертыванием. Клеточная теория в 1674 году еще не существовала, так что не только монах, но и многие ученые вполне могли себе представить живой организм сколь угодно маленького размера, вложенный в яйцо своей матери сколь угодно крошечной величины, вложенный в яйцо своей матери и так далее. Патрон вегетарианцев. 19 января – день памяти патрона всех вегетарианцев и придерживающихся диеты, святого Вульфстона, епископа Вустера. Запись о Вульфстоне в одном из картулариев манускрипта Вустерского приората XI века. Вустерский епископ Вульфстан, однажды поклявшись не есть мясо, придерживался этого обета всю оставшуюся жизнь. В истории он замечателен тем, что был единственным епископом, который сохранил свои позиции после нормандского завоевания Англии. Историки церкви объясняют это огромным авторитетом пастора в народе, таким, что при нормандцах его не решились сместить. Вульфстан активно выступал против работорговли, был большим благотворителем и заботился не только о строительстве храмов, но и о горестях бедняков. При этом он был преданным слугой и папы, и короля. В 1066 году Вульфстан сопровождал короля Харальда в походе на север, а при Вильгельме возглавил народное ополчение, подавившее взбунтовавшихся против короны графов. Эйлред Риволкский рассказывает один из самых ярких эпизодов жизнеописания Вульфстана. В 1076 году епископ отказал архиепископу Кентерберийскому, приказавшему Вульфстану вернуть епископский жезл и перстень. Вульфстан остроумно, хотя и в нарушении церковных правил, возразил, что готов сложить с себя епископство только по воле короля Эдуарда Исповедника, рукоположившего его. Эдуард Исповедник умер в 1066 году. Есть красивая легенда о епископском посохе, который Вульфстан вонзил в надгробие святого, предложив архиепископу попробовать его забрать. Рассказывается, что посох не могли сдвинуть с места и извлечь из камня, пока Вульфстан не был восстановлен в епископстве. Еще при жизни Вульфстан творил чудеса. Ему приписывают чудесное спасение упавшего с крыши рабочего, множество исцелений тяжело больных и даже излечение незрячей дочери Гарольда II Гунхильды от слепоты. Епископ дожил до 87 лет и был канонизирован Иннокентием III немногим больше, чем через 100 лет после смерти. Задолго до канонизации он широко почитался, и не только как святой патрон Вустера. К месту его упокоения приезжал молодой английский король Генрих II с супругой Элеонорой Аквитанской. Они возложили на гробницу Вульфстона свои короны, дав клятву более не надевать их. У принцессы Гунхильды, которую излечил от глазной болезни святой Вульфстон, была младшая сестра Гита. Саксон-грамматик сообщает, что после гибели Гарольда в битве при Гастингсе Гита Уэссекская бежала во Фландрию, потом к дяде, датскому королю Свену, а спустя несколько лет вышла замуж за князя Смоленского Владимира Мономаха. Гита родила 6 сыновей – Мстислава Великого, князь Киевский, Изяслава, князь Курский и Муромский, Святослава, князь Смоленский и Переяславский, Романа, князь Волынский, Ярополка, князь Переяславский и князь Киевский, и Вячеслава, князь Смоленский, князь Туровский, князь Переяславля Южного. Старшего сына на Западе назвали Гарольдом, в честь деда. Интересно, что перечисленные христианские имена, например, Роман, и титульные прозвания с корнем «слав», которые являются не именами в нашем смысле этого понятия, но обозначением статуса, титулами. Есть мнение, что Гита участвовала в первом крестовом походе, скончалась в 1098 году и похоронена в Палестине. Почули. Гаев. Когда-то мы с тобой, сестра, спали вот в этой самой комнате, а теперь мне уже 51 год, как это ни странно. Лопахин. Да, время идет. Гаев. Кого? Лопахин. Время, говорю, идет. Гаев. А здесь почулями пахнет. Про эти почули в Вишневом саду, не вдаваясь в логику, обычно пишут, что так Гаев хотел охарактеризовать неприятный запах. Встречал еще версию, что запах почули связан с отпугиванием моли и отсылает нас скорее к моде на кашемировый индийский текстиль, попавший в Европу во второй половине XIX века. Кто-то даже начинает выдумывать вспоминать своих бабушек, отдушками с почули, спасавших шкафы от насекомых. Но нет, Чехов, конечно же, писал не об этом. Замечательная русская актриса и интеллектуалка Алла Демидова замечает, что в начале 20 века духами пачули было принято пользоваться у продажных женщин. Недорогие, с очень стойким сладким травянистым запахом, по каким-то причинам эти духи стали непременным аксессуаром проституток. Возможно, потому что, как мне подсказывают, пачули считаются афродизиаком. Вот почему после реплики Гаева Аня внезапно говорит «я спать пойду», потому что это прозвучало оскорбительно, а не потому, что больно приторный дух в комнате. В общем, не знаю, как от ваших, а от моих бабушек почулями не пахло. Представление о почулях как о чем-то таком нехорошем в русском языке могло укорениться еще и из-за глагола «пачкать». Письмо матери. Московский вельможа, поэт и известный писатель Юрий Александрович Нелединский-Милецкий нашел трогательный и хитроумный способ успокоить переживания больной жены о судьбе их единственного сына Сергея, бывшего в годы Отечественной войны адъютантом генерала Дохтурова. Екатерина Хованская, как и многие матери, очень переживала, не получая вестей от сына, особенно во время главных и самых кровопролитных сражений, что только усиливало ее крайне болезненное состояние. Сын был известным кутилой и попросту забывал писать домой, поэтому его отец придумал такую уловку. Просил при случае отправлять в Москву сразу 2 письма. Одно матери, второе, запасное, ему. Запасное письмо, конечно же, без даты, содержало сведения общего характера. Всего строк 10-15. Погодные, о добром здравии, поклоны близким, пару вопросов о сестрах и известие, что военное время проходит наиприятнейшим образом, безо всяких подробностей о походах. И за долгим неимением писем Юрий Александрович пересылал эти запаски супруге, которая сразу приободрялась, так и протянули до конца войны. В 1813-м же Екатерина Николаевна, бедняжка, скончалась на 51-м году жизни, но видя сына и будучи спокойной за его судьбу.